4. Рим катится к черту. В общем, жили мы поживали веки где-то в 4 или 5 после Рождества Христова в надутом на рынке недвижимости пузыре, числясь гражданами Римской империи. Жили как епископы, но в миру, наслаждаясь мостовыми и акведуками, процветая, как дай бог, каждому с квадригой последней модели, припаркованной у дверей, беря деньги под залог, чтобы провести каникулы в термах, или прикупить второй домус на побережьях Бетики или Тараконской Гешпании. Гуляй не хочу. С бумом динария, экспортом вина в амфорах, сельским хозяйством, скотоводством, добычей полезных ископаемых, торговлей и балеринами города Гадес все шло как по маслу. И тут, откуда ни возьмись, в том, что касается истории, все оказывается старо как мир, пришел кризис. Люди бросали деревни и уходили в города. Метрополия выкачивала все больше и больше ресурсов из провинции, истощая их. Землевладельцы, окопавшись в своих латифундиях, становились все более амбициозными и алчными, бедные все больше беднели, а богатые богатели. К тому же не было у бабы хлопот, так купила порося, мы стали христианами, чтоб на небо попасть. Тут и показали свои первые зубки, фанатизм и религиозная нетерпимость, которые нас никогда уже не покинут, и верхи испанского клира начали совать свой нос повсюду, не исключая крупных земельных владений и политики. Ко всему прочему, легионеры-ветераны, завоевавшие весь мир, сильно сдали. И вместо того, чтобы укрощать варваров, первоначально варваром называли не дикаря, а иностранца, в чем и заключалась их обязанность, тоже полезли в политику, возводя и низвергая императоров. 39 их сменилось за полвека, и многие были убиты своими же коллегами. В те времена для защиты границ Лимиса по Дунаю, стены Адриана и других подобных им местечек, варварам с той стороны границ было сказано: «Слушай, Улов, постой-ка здесь на страже, со шлемом и копьем, а я пока сгоняю в Рим за табачком». Лимис — укрепленный рубеж, вал или стена со сторожевыми башнями, возведенный на границах Римской империи. Конец примечания. И Улов встал по эту сторону границы вместе со всей семьей, а когда понял, что он тут один и с копьем в руке, то кликнул своих кумовьев, Сиерика и Адилона, и говорит: «Ай да сюда, пацаны, нам тут эти идиоты оставили все на блюдечке с голубой каемочкой». И вот тут уж все они, наточив топоры, и набежали. Произошло то, что потом будет названо нашествием варваров. А внутри Римской империи к тому же имелись и другие иммигранты: тевтоны, парфяне, пикты, нумидийцы, гараманты и прочие чуваки, прибывшие туда или рабами, то есть не за понюх табаку, или же добровольно, чтобы делать ту работу, которую римлянам, к тому времени уж очень избалованным, делать было лень. А уж в кризис этим несчастным вообще больше ничего не оставалось, кроме как податься в гладиаторы. Социального пакета-то у них не было. А потом восстать, как Спартак. Ну или искать еще менее приятный способ себя прокормить. А уж к этим до кучи присоединились еще и римляне с пропиской, то есть представители среднего и низшего класса, обедневшие по причине экономического кризиса. Разъяренные налогами министров типа Монторуса, сукина сына своего времени, удушаемые латифундистами и запуганные священниками, которые к тому же запрещали прелюбодеяние, последнее утешение бедняка. Примечание. Монторус. Аллюзия на Кристобаля Монторо, министра финансов 2011-2018 годов Испании в правительстве Мариано Рахоя. Конец примечания. Так что все они вместе, с превеликим удовольствием, принялись ставить подножки Римской империи. Кто снаружи, а кто изнутри. Только представьте себе политическую элиту того времени, плюс-минус сегодняшняя, управляющая нами шантропа с государством империи, в хлам разоренный, с коррупцией, краснобайством и праздношатанием, с сенаторами типа Анасагасти и депутатами вроде Руфиана, а также разъяренной толпой в ту эпоху, когда в моду еще не вошла политкорректность и все решалось отрезанием головы. Добавьте к этому привычное «спасайся, кто может», и будет совсем легко представить, как оно сразу затрещало по всем швам, завершившись рекомендацией: «Чтоб обуздать неистовство войны, склоните пред законами главу». которую изрек некий Пруденций, человек с подходящим к случаю именем. Примечание. Испанский вариант имени Пруденций перекликается со словом «осторожность». Конец примечания. Набеги варваров приняли серьезный характер в начале V века. Не только свевы и вандалы, германцы, белокурые бестии и все в таком духе, но и азиаты, аланы. Эти брюнеты совершили умопомрачительную прогулку, прикиньте, прямо от Украины или около того, потому как были наслышаны, что Гешпания — такое Эльдорадо, где на каждого жителя приходится по 2 таверны. А шутка в том, что, накатывая волнами одни за другими, эти бестии устраивали страшную бучу, грабя города и храмы, насилуя респектабельных матрон, которые еще оставались респектабельными, а также творя другие виды варварства, то есть именно то, что варварам и свойственно. В результате чего цивилизованная Гешпания, или то, что от нее еще оставалось, превратилась в «оторви да брось». Чтобы остановить варварские племена, собственных сил у Рима уже не было. И желания тоже. Так что для решения данного вопроса Рим нанял временную рабочую силу. Их называли готами. С такими странными именами, как Атаульф и Торисмунд. То есть еще одно племя варваров, хотя и чуть менее варварское.